Глава четвертая. Он сидел на Андейском мысу в извилистой крошечной бухте, похожей скорее на расщелину скал. А с другой стороны стояла живая прекрасная статуя, какой не мог бы изваять ни Дайдал, ни даже отец Пигмалион, создавший из мрамора жизнь. «Морская заря», — подумал с восторгом Икар, — таково было значение имени царевны Ариадны. Легкий ветерок играл ее розовым шарфом и вьющимися волосами, и зеленый корсаж сверкал переливом волны. Она приложила руку к глазам наподобие щитка и смотрела на море. «Эй-я! Сестрица! Икар!» Сестрица презрительно сжала уста и не ответила на оклик. Только опять наклонилась к юноше и шепнула: «Помни, потом!» И тотчас же отвернулась и направилась по берегу, в Гераклий, упруго колебля на стройных ногах, крепкое, точеное тело. «Смотрите!» — весело кричала Ариадна, указывая рукой вперед, в глубину необъятного воздуха. Икар поднял голову и тоже посмотрел вперед. На краю горизонта в розовой бездне заката алел парусок, острый, летучий и легкий, как птичье крыло. Он слегка опускался и снова всплывал, как будто плясал лукавую девичью пляску, хиниду, рождение весеннего смеха и утренней свежести. «Не туда! Не туда!» — кричала Ариадна. Она обежала вдоль бухты и скоро очутилась рядом с юным художником. «Вон там! Видишь?» — указывала она рукою направо, в сторону острова Дии, синевшего вдали. Икар присмотрелся внимательно. В розовой мгле мелькнули черные пятнышки, точки, живые, подвижные, 2, 4, 6. И пока он смотрел, пятнышки выросли, заострились и ярче вырезались в воздухе. Это были суда, паруса, небольшая эскадра, шедшая быстро к Гераклию на крыльях попутного ветра. «Гости едут!» — в восторге сказала Ариадна. «Новые, чужие!» — Икар покачал головой. «Едут критяне», — сказал он печально, — «идет Эхион от Мелоса». Паруса были черные, в смоле, знакомого кроя, с острым и длинным отбегом. Они надувались от ветра, как вороново крылья, и праздно висели в бойницах тройные ряды негнущихся буковых весел. То были критские чайки, морские суда, сизые телом и с темными крыльями. Шел Эхион с обильную данью от острова Мелоса. Или, может быть, морские пираты из Панормы и Гераклия плыли домой после удачного набега на чужие берега. Они привозили с собой чужие богатства, золото, пурпур и пленников. «Пускай, — говорила Ариадна, — критяне идут, ведут гостей небывалых, невиданных». Она наклонилась вперед и вытянулась вся навстречу кораблям. Ее стройная фигура как будто хотела спрыгнуть с утеса и лететь в открытое море. В юных глазах горело любопытство и жажда новизны. 3, 5, 8, — считал Икар, подходивший сюда. «Ведь это эскадра из Аттики», — сказал он наконец, и лицо его потемнело. «То плыл из далеких Афин Таврий, Наварх, с ежегодную данью живого человеческого мяса. Уже третье лето Афины платили ужасную подать с тех пор, как критский царевич, быстроногий Андрогей, отправился в гости к старому хитрому Эгею сватать русокудрую царевну Гермиону. Всех юношей афинских обогнал Андрогей на Панафийском ристалище, и коварный Эгей в отместку устроил ему не брачное ложе, а смертный костер. Жестокую смертью погиб Андрогей, затоптанный диким быком на марафонских полях, и юноши афинские смеялись. «Вот смерть, достойная воловьего лба!» Ибо жители верхней земли дразнили критян воловьими лбами. После того гневный Минос устроил погибшему сыну 3 гекатомбы из афинских моряков, потопленных с лодками вместе. Разгневанный Дий, карая вероломство, послал на Афины голод и мор, и не принял чудовищной жертвы трех дочерей Гиацинта, зарезанных в храме. Новую кровавую данью Афины купили постыдный мир, и страшный Минос уже перевез на своих кораблях 4 восьмерки молодых женихов и прекрасных невест от корня Евпатридов. «Эреу!» — пронзительно взвыла спиральная раковина. Это приморская стража на башне Талоса давала сигнал о том, что подходит эскадра. «Эреу!» — пропело переднее судно, визгливый, тонкий ответ. Башня Талоса стояла на холме у Андийского мыса. Так называли ее критяне, ибо там обитал загадочный Талос, создание искусного Дайдала. Строитель сделал его из стали и кости и нарек ему имя Талоса, племянника первой жены, которого он зарезал в Афинах в спор за наследство. Искусным художником был убитый Талос, и ныне строитель Дайдал воскресил его вновь для таинственной жизни. Приморские люди поклонялись стальному Талосу как богу, пираты давали Талосу 10-ю часть от всякой добычи, они почитали его приморской охраной Крита и верили, что каждую ночь, когда засыпают критяне, Талос выходит из башни и трижды обегает скалистый берег, оберегая Крит и каждого пришельца. На черном берегу, врага или жертву крушения, он душит своими стальными руками без помощи критян. На пристань посыпались люди, как будто бы зерна из меры. Бежали красильщики с синими руками, шерстобиты с вальками. Матросы ушли из таверны, покинув вино недопитым. Из черной каморки в соляном переулке вышла Эротия, общественная девка, и вместе с нею 2 гостя, которые в складчину купили ее время и умение, платя по кружке оливкового масла и по ксесту зерна. Все 3 были наги, но этого никто не заметил. Толпа прибывала все больше и больше. Из гавани, из Кносса, из царского дворца бежали старики, женщины в юбках из тканой мочалы, голые дети и кубрем катились под гору, не разбирая дороги. Крестьяне бросали валов, виноградари точило и бросались к берегу. Пастухи прибежали от стад, маслоделы от пресса, пристань пестрела одеждами и потными блестящими телами, белела, как вымощенная лицами. Все глаза были устремлены на подходящую эскадру. «Пленные! Чудища!» Глава 5. На царской мощенной дороге показалась процессия. Воины, слуги, вельможи. Это Минос направлялся на берег совершить возлияние бессмертной супруги своей, осьмирукой царицы морской, которая плавает в бездне под видом зеленого спрута и 8 длинных рук простирает по всем 8 морям, омывающим землю. Рядом с царем шагала Пазифая, земная царица с женской свитой. На белом лице Пазифаи светился здоровый румянец. В лаких глазах мелькало довольство и томная радость. Она обратилась к Миносу после радостной встречи с косматым любовником. За царской четой шел Дайдал с суровым лицом и презрительно сжатыми губами. «Идут!» — закричала дружина царя, увидев подходившие суда, и стукнула древками в землю. Процессия свернулась с дороги и направилась к месту причала судов, раздвигая толпу. Загремели причальные цепи, а крепкие береговые сваи, сосновые сходни упали на место, стали выходить моряки и копейщики, и сильные секироносцы по 3 в ряд. «Пленники! Пленники!» — ревела толпа. Матросы тащили на берег девушек с распущенными волосами и в кровавых лохмотьях мужчин, связанных отроков, но все это были частицы случайной добычи, подхваченные мимоходом на разных берегах. Афинская дань помещалась особо, ибо в середине меж критскими судами замешалось чужое, оно было выше и несколько короче, и не могло состязаться в быстроте с длиннокрылыми чайками. У него было черное тело, как будто у ворона, а паруса ослепительно белые, как крылья у лебедя. И вопреки белизне парусов, афиняне звали это высокое судно не лебедем, бакланом. Это печальное судно должно было вернуться в Афины с прощальную вестью от пленников и с трауром на мачтах, ибо кретяне забирали льняные паруса и давали взамен свои собственные, тканые из фибры папируса и залитые смолою. И под этими черными крыльями осиротевшее судно становилось действительно бакланом, и на Сунийском мысу афинские девы и матери, увидев смоленое знамя печали и критского рабства, шептали «свершилось» и плакали бессильными слезами. Афинское судно заставили встать посредине. Направо и налево разместились проворные сизые чайки. Судовые рабы вышли, принялись тотчас же таскать афинские дары. Мед с гимета, который считался лекарственным, серебро и шерстяные плащи в свертках, обвязанных ремнями, и глыбы прекрасного мрамора с холмов пентеликийских, такого, какой бессмертные боги любили выбирать для собственных изображений. О мраморе этом напомнил Миносу искусное вояние Дайдал. «Вот они!» — вздохнула толпа, как один человек. Это были, наконец, обреченные Криту. Они шли попарно, юноши впереди, девушки сзади. Все были одеты в белый виссон, как подобает жертвам. Волосы у девушек были распущены, но лица побледнели, как мел от утомления и страха. Элерата, Меланто, Киана, они озирались с беспомощным видом на буйную толпу, как белые кролики, попавшие в сети во время облавы. Эрибея, похожая на лилию, шла, как слепая, с закрытыми глазами. Тело ее качалось, как будто тростинка, но бледные щеки и губы и тонко очерченный лоб были словно резные из кости. Она привлекала беспомощным видом, как малый ребенок, даже врагов. Привлекла и в дороге сердце Таврия, начальника эскадры. Вспыхнула ссора, и гордый афинский царевич, глава обреченных, схватил оскорбителя и сбросил его в море. Впрочем, желание Таврия было богохульством. Афинские жертвы обрекались не людям, а богу. Таврия втащили на собственную чайку, и после того он не являлся на палубу афинского баклана. Юноши глядели смелее. Они были статные, с мужественными лицами. Все они по условию были от корня евпатридов. Впереди всех шел красавец, высокий и стройный, как ясень. Он возвышался плечами над целой толпой, и под тонким хитоном на груди выступали широкие и твердые мышцы, словно дубовые корни, иссеченные в мраморе искусной рукой воятеля. Глаза его ярко сверкали, как будто у орла, и брови смыкались широкими дугами. То был афининский царевич Тезей, сын престарелого Эгея из рода Эрехтидов. Он был единственный сын афинского царя и вызвался волею плыть с обреченными вместе к кровавому Криту. «Первый погибну», — сказал он в ответ на мольбу старика и матери Эфры. «Царь первый не только за обедом». «Черепахи!» — ревела толпа, насмехаясь. Красота обреченных казалась им тяжеловесною, и все вспоминали с гордостью и гневом своего Андрогея, подобного Серни, которого коварно умертвили тяжелоходы-завистники. «Будьте вы прокляты!» — страстно шепнул голос за спиной Викара. Он обернулся и увидел высокую Федру. Зубы ее были сердито оскалены, и мрачные очи метали молнии в пленников. «За что проклинаешь?» — спросил Икар почти непроизвольно. «За что?» — повторила Федра с негодованием. «Их запах противен, как запах хорька!» — прошипела она, и ноздри ее сморщились от несказанного отвращения. Икар остерегался выдвигаться вперед, чтобы не попасться под зоркие очи отца, но лица и движения пленников были ему видны не менее ясно, чем Федре. В сердце его не было ни гнева, ни отвращения. Он глядел на обреченных печальными глазами. Их лица казались ему странно знакомыми, близкими, даже родными. Впрочем, царевич Тезей ему приходился троюдным братом, ибо Дайдал, сын Паламаона, был тоже из рода Эрехтидов. Вслед за Тезеем шел Ксантип, худощавый и гибкий, как кошка. Он не утратил задора и осматривал толпу с явным любопытством. Икар уловил на мгновение его взгляд и вздрогнул, как уколотый. Но бледный Эфеб Капион, шедший позади в четвертой паре, показался Икару роднее и ближе, чем даже царевич. У него были такие же грустные очи и вьющиеся волосы, как у молодого художника. Покорные губы и тонкие нервные руки. Икару вдруг показалось, что это он сам идет в толпе обреченных на близкую гибель, ибо гибель их была близка и ужасна. При мысли об этом на глаза его выступили нежданные едкие слезы бессилия и жалости. «Полно, полно!» — говорил он сам себе с горькой насмешкой. «Ведь это враги, побежденные, ты победитель, кретянин, злорадный беглец, наемник Миноса!» И он стискивал руки, царапая до крови ногтями длинные кисти, облагороженные художествами. Глава шестая. Царь Минос ушел с пира, как был, с секирой за поясом и медную чашей в руках. Чаша была налита доверху вином. Он нес ее, отставив вперед и не проливая ни капли. Он хотел совершить возлияние, но теперь изменил свои мысли. Глаза его вспыхнули странным весельем, и даже походка стала упругой и мирной. Он словно собирался пуститься в пляс с чашей в руке, но встречу обреченным. — Привет, царевич! — сказал он Тезею своим трубным голосом. — Привет! — отозвался Тезей также коротко. Голос его, несмотря на усталость, был полнозвучный и сильный, певучий, как мед. «Откуда привет? От кого?» — переспросил Минос, уже закипая гневом. «От сына Андрогея?» «С могилы Андрогея», — ответил Тезей, не смущаясь. «От урны, где спит его сердце, примиренное с Аттикой». «Молчи!» — запальчиво крикнул Минос и поднял с угрозою чашу, словно собираясь пустить ее в голову дерзкому пленнику. Густое вино плеснулось и пролилось на землю. «Тебе, Андрогей!» — сказал Минос, чтобы осветить возлияние. Глаза его вспыхнули новой насмешливой мыслью. «Ты устал, Эрехтид!» — сказал он с коварной лаской. «Вот выпей вина критского в вине забвения!» Толпа засмеялась сочувственно. Обреченных подземному богу поили пред гибельным входом смесью вина и филистимской смирны. Это вино туманило душу и связывало плоть. Первый глоток на критской земле, предложенный Миносом, был предвкушением. Тезей принял чашу твердой рукой и, по примеру царя, совершил возлияние. «Тебе, Андрогей!» — провозгласил он громко. «Невинно погибший и храбрый, ты был моим другом!» Он поднял чашу к устам и опорожнил ее до дна, не отрываясь. Только голова его откидывалась дальше и дальше. Минос следил глазами за его статной фигурой. Вдруг на лице его снова вспыхнула молния гнева. «Что за оружие?» — крикнул он громко, указывая рукой на пояс Тезея. На поясе слева висел прямой и короткий меч в белых ножнах. «Снимите сейчас же! Сминтей!» Звякнула твердая бронза. Широкий черный сминтей, подобный медведю, вышел вперед и двинулся к царевичу. Царевич ступил шаг назад. «С мечом нападал Андрогей на чудовище», — сказал он настойчиво. «Смертью храбрых погиб, свободный, вооруженный». Минос колебался с минуту. «Ну пусть», — отрывисто решил он, — «не трогайте». Тезей спокойно склонился перед царем в знак благодарности и также прощального привета. В толпе кретян послышался ропот. Афинский царевич держался не пленником, а гостем или послом. Только Икар глядел на царевича афинскими глазами. «Красавец! Герой!» — шептал он восторженно и восторг его рос от каждого слова и движения бесстрашного царевича. Он даже вышел вперед понемногу и подвинулся близко к вооруженному строю, окружавшему пленных. И вдруг он почувствовал взгляд пламенный, яркий, почти самозабвенный. Взгляд этот скрестился за взглядом Икара, потом скользнул мимо и тоже устремился к Тезею. То был взгляд Ариадны. Она глядела на царевича настойчиво и жадно. Щеки ее разгорелись румянцем, совсем как морская заря. Та самая заря, которой мать посвятила ее при рождении, и рот ее был полуоткрыт, и уста шевелились. Может быть, она шептала те же слова, что Икар: красавец, герой. «Сведите в Лабранду», — сказал Минос, обращаясь к страже. На полдороги от гавани к Кноссу, на берегу ручья Алагея, впадавшего в речку Аникет, лежала Лабранда, которую Дайдал с Икаром на афинском наречии называли лабиринтом. Она была вырыта в земле, по преданию титанами, в давнее время владычества Хроноса, времени и Геи земли. Выход ее был в землистых обрывах правого берега Лагеи. Она вся состояла из странных пещер, коридоров и камер, которые сплетались, как жилы в теле, и уходили внутрь. Никто не знал, где она кончалась. Но ближе к выходу были широкие залы, похожие на храмы. Тут помещалось святилище подземной царицы Змеи, владычицы острова Крита. Особо от храма были устроены также обширные склады товаров, арсеналы оружия и такая же обширная тюрьма для пленных, которых критяне привозили во множестве со всех берегов и потом возили на продажу за море в Великую Южную Землю вместе с бычачьими кожами и оливковым маслом. Дайдал строителей тут приложил свою искусную руку, ибо по велению Миноса он укрепил переходы между разными пещерами и устроил чудесные затворы, которые сами открывались и сами потом закрывались. В пещерах Лабранды особо от змеи издревле приносились жертвы другому подземному богу — Астерию. То были кровавые жертвы мясом убитых животных, и даже жертвы живые — козлами, а также людьми. Для этой цели и тех, и других приводили в передний притвор, а потом загоняли бичами в длинный темный проход, куда добровольно никто не входил и откуда никто не возвращался обратно. За этим проходом гнездился чудовищный бог. То был бог мужской. Его называли подземным Астерием и считали божественным сыном царицы Змеи. Он был зачат змеёю от бога Овна и рожден, по преданию, в пещере на склонах Идейских, и долго скрывался во мраке от древних богов-людоедов, кормила его коза Амалтея бессмертным молоком. Впрочем, иные говорили, что это не бог, а последний титан, уцелевший в земле от титана Махии и не скованный мудрой совой. Другие утверждали, что это бессмертный покойник, глотающий души старик, прародитель-вампир. Царь Минос называл его Андрогеем, божественным предком, подземным Миносом, дедом Миноса Великого. Третьи шептали напротив, что этот Астерий рожден не змеей, а царицей Пазифаей от белого быка. Старая кормилица царицы Пазифаи, тоже Амалтея по имени, вскормила его козьим молоком в пещере Идейской, потом перенесла в подземелье Лабранды, чтобы скрыть от людей. Так говорили тихонько старые рабы на мужской половине дворца, и они называли подземного Астерия еще и Минотавром, соединяя вместе имена обоих отцов, законного и незаконного. Они приписывали ему человеческое тело и звериную морду с бычачьими рогами. Молодые пастушата, гонявшие коз на холмы по Лагею, говорили, что чудовище выходит на свет из темных расщелин к северу от главного входа Лабранды и, хватая козлят, уносит их внутрь земли. Они уверяли, что оно больше человека, подобные сфинксу с когтями и хвостом, а рога у него посажены на морде не поперек, а вдоль. «Лабранду!» — ревела толпа. «На пищу рогатому!» Она смешала в одно рассказы, легенды и образы. Астерий, старик и рогатый минотавр, то был все тот же чудовищный бог, лакомый к вражеским душам союзник критян.